Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем дальнейшем изучении второго постановления Иисуса Христа для Церкви, таинства Вечери Господней, мы рассматриваем процедуры ее, то есть как она совершалась в Новом Завете. Мы уже указали, во-первых, на место совершения Вечери Господней, во-вторых, на требования Вечери Господней и, в-третьих, на соблюдение порядка Вечери Господней. Обращая внимание на соблюдаемый порядок Вечери Господней, мы рассматриваем принципы, находящиеся в Новом Завете, данные для нашего руководства. В предыдущей программе мы закончили изложение четвертого принципа – назидательного служения, на который мы посвятили достаточно времени. Сегодня обратим наше внимание на пятый принцип – согласия и порядка. На Вечере Господней, а также на всех других собраниях Господнего народа должен преобладать благочестивый порядок. Божьим наставлением является, потому что Бог есть Бог не устройства и мира, как бывает во всех церквах у святых, только все должно быть благоустроено и чинно. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 33 и 40 стихи. Беспорядок в Коринфской церкви был причиной первого послания, в котором апостол Павел упрекает их за их поведение на Вечере Господней. И тогда продолжает посредством специального откровения представить им библейский порядок, который они с того времени должны соблюдать. Этот порядок не предназначен быть механическим или который происходит от строгого соблюдения неуступчивого правила или тщательного приготовления ритуала, посредством которого все должно действовать плавно, подобно машине. Порядок должен быть живым и духовным, произведенным каждым христианином, когда он реагирует на руководство Духа Святого и когда Дух Святой применяет Слово Божие к его сердцу. Иначе говоря, это порядок согласия, который можно соблюдать в организме, как в человеческом теле. Фактически это является иллюстрацией, употребленной в 12 главе этого послания Коринфянам, где церковь уподобляется человеческому телу, в котором каждый член исполнен Богом данную функцию, таким образом создавая совершенное согласие и назидание. Мы поэтому имеем оправдание прийти к заключению, что если в церкви произойдет беспорядок, то это не от Бога, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 33 стих. Божьим средством для беспорядка, который происходил в Коринфе, не было заменой на другой порядок, но смиренной, благоговейной и искренней покорностью инструкциям, находящимся в Слове Божьем. Верующие поощряются быть единомысленными в Господе. Филиппийцам 4 глава 2 стих, 1 Петра 3 глава 8 стих и 1 послание к Коринфянам 1 глава 10 стих. Это не следует толковать как указание, что все верующие должны иметь одно мнение. Среди верующих может быть и, вероятно, имеется много разных мнений относительно толкования этого или иного стиха Священного Писания. Апостол Павел имел здесь в виду то, чтобы они были единодушными относительно личности Христа и фундаментальных истин Слова Божия. Таким образом, должно быть единство сердца без единообразия мнения. Неудивительно, что мы читаем «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе» Псалом 132, 1 стих. Когда каждый верующий в церкви исполняет функцию, для которой Бог приготовил его, тогда будет это живое и истинное единство, которое прославляет Господа, обогащает каждого верующего и назидает всю церковь. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Иакова 3 глава 16 стих. Вероятно, практическое слово относительно распределения хлеба и чаши может быть на месте в это время. Иногда может произойти затруднительное положение, когда 200 или 300 верующих преломляет хлеб. Естественно, размер церкви определяет размер буханки хлеба и число тарелок, на которые помещается преломленный хлеб, чтобы способствовать раздаче хлеба без необходимого замедления. Когда употребляется 4 или 5 тарелок, каждой секции церковного зала дается одна тарелка, которая передается каждому человеку в этой секции, пока все примут участие. Много может помочь, если последний брат задержит тарелку, пока все секции примут участие. Тогда все эти братья встанут вместе и возвратят тарелку на стол. Таким образом, все будут знать, что теперь последует благодарность за чашу. Такой порядок кажется полезным, особенно для присутствующих посетителей, которые иначе не знали бы, возвращена ли тарелка на стол. То же самое нужно сделать с чашами после того, как они были переданы. Возможно, теперь было бы уместно сказать слово о числе чаш, которые нужно употреблять на вечере Господней. Как мы прежде упоминали, Священное Писание не имеет твердых и определенных правил и установлений относительно образа процедуры, но скорее сообщает некоторые широкие фундаментальные принципы, чтобы иметь в виду, когда приходим к определенным решениям. Те, которые настаивают на тщательном соблюдении всех деталей первоначального образа процедуры, который наш Господь принял во время ее учреждения, окажутся довольно в затруднительном положении. Они должны будут пойти в Иерусалим, собраться в горнице, возлежать у стола, в присутствии только лишь с мужеского пола иудеями, принимать пресный хлеб, пить из одной чаши и петь только халел. Излишне говорит, что этот образ процедуры не настаивается в Новом Завете. Как с хлебом после преломления его, число употребленных тарелок для распространения его будет установлено числом собравшихся для принятия его. Это также будет по поводу числа употребляемых чаш. Немного ума и употребление арифметики скоро покажет невероятность распространения элементов для собравшихся 500 верующих, если были употреблены одна тарелка и одна чаша. Как все отломленные кусочки хлеба правильно рассматривается как одна буханка, так точно содержание многих чаш рассматривается как одна чаша. Число чаш поэтому является неважным. Писание не ограничивает число до одной, двух, трех, восьми или сотни. Некоторые верующие в церквах употребляют индивидуальные чашечки. Употребление этого метода никаким образом не нарушает никакого принципа Священного Писания. Этот вопрос каждая церковь должна решить для себя, и так поступая, должна быть полностью убеждена в своем уме. Римлянам 14 глава, 5 стих. Теперь обратим наше внимание на шестой принцип послушания. Мы видели, что апостол Павел посредством божественного вдохновения дал определенные инструкции людям относительно их поведения и относительно их служения словом в церквах. Это требовало немедленного послушания со стороны каждого человека, если церковь должна быть угодной Богу. Женщинам тоже оказано определенное внимание и увещание быть послушными. Во-первых, апостол Павел наставляет их относительно необходимости покрытия головы во время пребывания в церкви. Он указывает, что женщины имеют два покрывала. Первым являются их волосы, которые представляют постоянное покрывало. Второй покров является временным покрывалом, который они должны помещать на свою голову в церкви. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 1 по 16 стих. Многие спорят на основании 15 стиха, что волосы женщины являются ее единственным покрывалом, и что ей не нужно носить вуаль или шляпу. Малое внимание и применение здравого смысла покажет нелепость этого заявления. Если волосы являются покрывалом для женщины, то тогда они тоже должны быть покрывалом для мужчины. Теперь посмотрите на 4 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Это означает, что муж должен иметь непокрытую голову, когда он молится или проповедует в церкви. Теперь, если волосы являются покрывалом для головы мужа, как они действительно являются, то как он может молиться с непокрытой головой? Может ли он сбрить свои волосы, прежде чем он сможет молиться или проповедовать? Конечно, нет. Иначе только лысые могут молиться и проповедовать. Мужчины должны быть с непокрытыми головами, когда собираются в церкви, стих 5. Поэтому единственным заключением, к которому мы можем прийти сегодня, является, что женщины должны иметь дополнительное покрывало в виду вуали или шляпы для того, чтобы их головы были покрыты во время собрания в церкви. К сожалению, наше время пришло к концу. Если Господу будет угодно, мы продолжим эту тему на следующей неделе. Аминь.